Куру. Победой будем считать удержание лика в сознании перед лицом всех противодействий. Этой задаче и посвятим свое время и внимание. Задание ясно. Надо его выполнить.